Глава третья. Предсказания Коса далеко не всегда сбывались, но в этот раз он ни на каплю не ошибся. На другой день, задолго до вечера, далеко впереди Либерий разглядел что-то новое, выбивающееся за рамки опостылевшего однообразия. Изменение цвета равнины. Влад, оставив караван, отправился в разведку на Эхнатоне. Боевой дрон, не будучи обременен тихоходными гражданскими собратьями, полетел так, что пришлось придерживать шапку. Если раньше даже единичные травинки на серой грязи были нечастым явлением, то чем дальше продвигался Эхнатон, тем больше их попадалось. И не единичных, а приличных пучков, а затем и небольшие полянки начали встречаться. Правда, ставить на них ногу Влад бы постерегся, но все равно признаки были перспективные. Вскоре дрон донес пассажира до местности, где серой корки на подсохшей грязи вообще не наблюдалось. Тощий дерн затягивал песок, там и сям прорывающийся желтоватыми проплешинами. Далеко впереди виднелись группки невысоких деревьев, только начавших зеленеть. Рискнув спуститься, Влад убедился, что почва твердая. Присел, вырвал клочок тонкого дерна, набрал горсть песка, поднес к глазам. Мельчайшие обломки ракушек, вон среди них что-то вроде крохотного стеклышка блеснуло, или это просто кусочек прозрачного минерала. В любом случае, по этой почве дроны промчатся, если не с ветерком, то без надрыва своих двигательных установок, починить которые не всегда получалось даже с помощью копира. Слева тянутся заросли сухого прошлогоднего тростника. Кое-где среди них зеленеют молодые побеги. Там, наверное, влажная почва или даже болотце. Но в любом случае нетоксичная безжизненная грязь, убивающая обувь и технику. Да и никто не станет переть через такие места напрямик, если их можно объехать. Кос и правда не ошибся с выбором направления. Не считая Эхнатона, на твердую землю выбрались всего 8 дронов. Один все же пришлось бросить прошлым вечером. Это примерно 20% от первоначального количества. А ведь путешествие еще не закончено, да и неизвестно, есть ли у него вообще конец. Едва грязь осталась позади, как устроили привал на ночь. Двигаться дальше побоялись. Темнота вот-вот спустится, вдруг на шум сбегутся здешние твари. За последние дни от них успели отвыкнуть. Влад специально обошел окрестности, изучая следы на песке. И хотя не заметил ничего подозрительного, расслабляться не стал. А потом, после заката, вдруг расслабился. Крышка контейнера вырыл ямку в песке, окружил ее бруствером, притащил стебли тростника и сухие ветки кустарника, развел крошечный костерок. «Для чего ты сжигаешь органику?» — удивилась Тея. «Тащи сюда пайки. Будем ужинать, сама поймешь». Разогревать пищу в пайках не требовалось. Что надо, само разогревалось после разрыва оболочки. Влад все-таки пояснил. «Просто присядь возле костра на охапку тростника и поешь, глядя на огонь. Обещаю, тебе очень понравится». Либерию ничего объяснять не надо было. Ухватил паек, подстелил сложенный несколько раз плащ. Присел, пробурчал. «Да разве это костер? Вы костров не видели». «Большой опасно. Равнина плоская, видно издали. Мало ли кто заметит». «Это ты прав», — согласился церковник. Ты, не забывая о пайке, удивилась. «И правда интересно смотреть. Почему так, Влад?» «Ты разве никогда у костра не сидела раньше?» «Нет. Зачем? Не было смысла». «Эх, да как же вы вообще жили? Я и сам не знаю, почему возле костра приятно посидеть. Есть мнение, что это срабатывает память предков. Они с помощью огня защищались от хищников. Для них пламя — это символ защищенности, спокойствия». «Что за хищники опасны были для твоих предков?» «Не моих. Твоих. Всех нас. Древние люди. Жили в дикой природе, прятались в пещерах. У них из оружия были палки, камни, но и собственные руки. А в те времена водили звери с клыками в две ладони длиной. От таких только огонь и спасал». «Как давно это было?» «Очень давно. За 1000 лет до моего рождения. Хотя даже в мои времена оставались небольшие кучки людей, жившие в прежних условиях. Мы их называли отсталые племена или дикари. Цивилизация их почти не коснулась. «Камни? Палки?» — удивился Либерий. «Да ты, Влад, совсем древний!» «Я это и говорил всегда. Никогда бы не подумал, что у тебя настолько все было плохо. А у вас сохранилась память о дикарях?» «После войны, когда только в наших землях выжили люди, прошло несколько веков, и открылся путь на восток. Раньше туда не пройти было из-за отравы. Любопытный народ нашел безопасные тропы и открыл новую землю. Там, по правде сказать, и земли-то, почитай, нет, одни болота. А жили там такие, как ты рассказывал, с палками и камнями. По-нашему ничего не понимали, язык у них был как у древних, но проще. Мало нормальных слов осталось. Ох, и натерпелись наши первопроходцы от них. Закончилось все тем, что конклав объявил их утратившими человеческий облик зверьми и повелел поступать с ними, как поступают с опасными животными. «И что дальше было?» — оторвалась от еды Тея. «Кого побили? Кто ушел в пустоши помирать? Некоторых приучили к нормальной жизни. В основном, конечно, девок, из тех, кто посимпатичнее. Среди наших удальцов, которые первыми туда уходили, баб вообще не было. Вот и набирали на месте, оседали, хозяйством обзаводились, детьми. Теперь там не так, как прежде. Но все равно чудные земли. Живут почти без власти церкви. Уж очень трудно их там, в болотах, в кулаке держать. Да и невелико сокровище. Недалеко от прежних дикарей, как ты их назвал, ушли. Вроде и нормальные люди, но никому толком не нужные. В мое время на Востоке за горами тоже болот много было. Там нефть и газ добывали. Может, ты про эти места говоришь?» «Откуда мне знать? Ты вот лучше скажи, что мы дальше будем делать. Мне о таком было бы интересно послушать». Влад пожал плечами. «Сам не знаю. Может, попробуем найти путь к убежищу не через грязь, или дождемся лета, когда она подсохнет?» «Не верю, что она даже в засуху подсыхает», — покачал головой церковник. «А может, к базе дальников сходим? Она не так уж и далеко отсюда», — предложила Тея. «Там всего 4% вероятность найти выживших», — напомнил Влад. «А я думаю, что Кос ошибается». «Это у тебя интуиция. Может, и так». «Вообще-то женской интуиции в мое время многие верили». «Так мы пойдем туда?» «Покажи на карте, где эта база была». Ти задрала рука в куртке, обнажив тонкий браслет. Из простенького украшения вырвался лучик, быстро развернувшийся в плоское изображение. Влад уже сталкивался с этим фокусом и знал, что с какой стороны от носителя ни сиди, все равно картинка будет находиться нужной стороной к тебе. По карте забегала красная точка указки, замерла где-то в районе южного берега Крыма, далекого будущего для Влада, настоящего для Теи и прошлого для Либерия. «Это Фарос. Маленький как бы город. Место, где люди с высоким Ти могли отдохнуть от забот разных. Творческие Ти там жили очень подолгу, делая всякое красивое. А вот здесь, к востоку, база Дальфлота. Она не такая, как орбитальная и лунная, совсем незначительная. Но у нее история богатая очень. До базы там имелось место, где ученые следили за небом дальним. Когда пришло время посмотреть на дальние небеса вблизи, там же создали базу. Самая первая база получилась. Древняя очень. Рядом места, где отдыхали люди. Нельзя было много места занимать, портить красоту горных лесов и берега моря. Поэтому многое оставалось под землей. Наверху мало совсем. В моем времени наверху остался только центр учебы и немного другого. Там учились новички, желающие пойти в дальники. Их дома для жилья стояли возле берега. Красиво, я помню. Сама база севернее, но недалеко совсем». Кос говорил, что базу уничтожили. «Да, так, наверное. Но ведь не сразу, не в самый первый день. Дальники умеют оставаться целыми при катастрофах всяких. Они должны были укрыть своих. Пусть не всех, но кого-то должны. У них большое количество хронохранилищ было. Склады много разного держали. Там обязательно кто-то остаться должен». «А ты уверена, что море не затопило это место?» «На том, что передает Кос, моря нет». «Чтобы добраться туда, придется перебраться через горы. Дорог давно уж нет, как и троп. Не просто нам придется». «Что хуже грязи, быть может? И горы там незначительной высоты. Вот сюда, если двигаться, они совсем маленькие. Там доберемся до побережья и будем двигаться вдоль него. Возле моря станет легче». «Откуда знаешь? Ходила там? Да, я же слушательница открытых курсов Дальфлота. У нас походы пешие в программе были. И как же ты ходила в походы без костра? Не знаю. Один поход был у нас. Костер зачем, если завтраки греются сами? И спальные мешки тоже с подогревом. Удобно очень. Разве это поход? Буркнул Либерий. Насмешка какая-то. Вот у нас в Ордене совсем не так учили. И как же? Ну, в первый раз совсем просто. Раздели до подштанников, дали нож и оставили на острове среди болот. Вернулись за мной через 10 дней. И как там было? Да нормально. Чуть страннее только стал. И с тех пор ненавижу комаров до зубовного скрежета. А лягушки — ничего еда. Но сырыми есть не советую. Живот от них болит. Какая гадость! Ты просто не пробовала. Ты хорошо помнишь местность, где через горы пройти можно? — спросил Влад. Вот тут большой жилой комплекс. Надо к нему сперва идти, а потом на юг, прямо. Город, в смысле? Ну да. Так мы жилые территории называли. Я попыталась приемлемое слово из вашего языка подобрать. Самый большой комплекс на острове. Крым больше не остров, — поправил Влад. Ну, я так привыкла говорить. «Тогда я буду называть его полуостровом», — Влад улыбнулся. «Любите вы древние путаницей заниматься», — заметил Либерий. «Ну так что вы там решили?» «А сам как думаешь?» «Влад, я просто иду за вами. Думать — это ваша забота». «Встречный вопрос. Зачем идешь?» «А я любопытный очень. Интересно узнавать новое, а с вами сплошные новости». «Ладно, тогда я голосую за предложение идти». Девушка захлопала в ладоши. «Как хорошо. Либерий не голосует, а я тоже буду за. Мы пойдем в Форос». «Ты первая ночью дежуришь», — заявил на это церковник. «Следов тварей не было. Не наблюдались. Может, Ахнатона хватит?» — попыталась увильнуть девушка. «Я не доверяю древним жестянкам». «Я тоже древняя. Мне, значит, доверяешь?» «Ну, ты ведь не жестянка».